День четвертый. Пятница. 11. Эрик быстро въехал на подземную парковку офиса ФБР в Уилшире. Оказавшись в темном тесном пространстве, он постарался не торопиться, но расстегнул ремень безопасности еще до того, как выключил зажигание. Захватил портфель с заднего сиденья, запер машину и направился к лифту, который, казалось, сегодня утром двигался медленнее обычного. Зайдя в кабину, нажал 4. Ничего не произошло. Он несколько раз подряд быстро нажал на кнопку закрытия дверей. Двери неторопливо закрылись. Когда они снова открылись, Эрик повернулся боком, плечом вперед, чтобы выйти раньше, чем двери медленно разъедутся до конца. Затем открыл дверь в приемную, за которой находился его кабинет. Офис менеджера Лэнса, как и Скотта, еще не было на месте. Эрик открыл кабинет и сразу посмотрел на принтер. Ничего. Он присел за компьютер NCIC. Вдруг что-то пришло из полицейского управления Аризоны или Калифорнийского дорожного патруля в ответ на запрос о розыске золотистого фургона. Ничего. Черт. Зазвонил его мобильник. Эрик ответил напарнику и услышал на заднем плане гул шоссе. «Да, Скотт, что-нибудь есть?» «Нет». «Ладно, зато у меня есть кое-что. Мы знаем, что у преступника в кузове фургона замороженные фрагменты тела. Если он собирается в Аризону, то в такое время года будет ехать ночью из-за дневной жары. Если у него нет генератора, во время остановки ему понадобится электричество, включить морозилку. Улавливаешь мысль?» Эрик придвинул блокнот. «Да. Надо проверить кемпинги с ночевками от нас до Аризоны. Не навещал ли их этот парень за последнюю неделю?» «На десятке?» «Ай-10 — межштатное шоссе вдоль южной границы США, соединяющее оба побережья страны». «Давай начнем с нее. Если он поедет по синим дорогам...» «Синие дороги...» Обиходное название старых автотрасс, потерявших свое былое значение со строительством новых магистралей. В дорожных атласах они обозначались синим цветом, тогда как новые – красным. «То путь удлинится, и там сложнее найти, где переночевать. Справишься?» «Да. Когда приедешь?» «Через 20 минут». Они попрощались, и Эрик начал поиск кемпингов на 10-й магистрали. На столе зазвонил телефон. Он взглянул на определитель. Код Лос-Анджелеса, номер неизвестный. Эрик поднял трубку и представился. «Привет, Эрик, это Стиви Ландер». Эрик слегка расслабился и снова уставился в монитор. «Привет, Стиви, откуда звонишь?» «Из дома. А ты что, видишь номер?» «Да. Как дела?» «Неплохо, но не могли бы вы со Скоттом уделить нам сегодня немного времени? Хотим кое-что обсудить». Эрик прокручивал список кемпингов на мониторе. «Обсудить с вами как с профессионалами», — добавила Стиви. «Без проблем, только попозже. Можно узнать, в чем дело». Он перешел по ссылке. «Если вкратце, дело в прослушке». Эрик сосредоточился на информации, только что появившейся на мониторе. «Что ж, звучит загадочно. Перезвоню, как только смогу». Краем уха, выслушав благодарность Стиви, он отключился и начал набирать номер по межгороду. Сидя рядом со Стиви в лаборатории, Джейн чувствовала слабость от недосыпания и стресса. Диван Стиви оказался не слишком удобным, к тому же Джейн слишком долго не могла заснуть, думая о проводе в горшках. Она опять попыталась сосредоточиться на конференц-связи с родителями Томаса Каллена. Дональд и Патриция постоянно перебивали друг друга. Было слышно, как женщина шмыгает носом. «Мы получили сообщение от коронера с Аляски. Вот, дорогая, возьми всю коробку, и они сказали, что...» Начал Дональд. Его перебила Патриция, похоже, взявшая себя в руки. «Они сказали, что ваша информация о Томе сильно помогла расследованию, и...» Тут снова встрял ее муж. «Мы вам так благодарны. И хотели бы знать, рассказал ли вам доктор, как умер Том?» В голосе Патриции прозвучала неуверенность и надежда. «Разве он вам ничего не говорил?» Стиви приходилось действовать очень осторожно, так как она не знала, что именно мог сказать Чак Телбот, и упомянул ли о давнем огнестрельном ранении, в результате которого пуля засела в голове их сына. «Он сказал, — начал Дональд, — что они не знают, как он умер. Мы думаем, так не бывает, но откуда нам узнать больше, только из телевизора? Разве они могут не знать?» «Да, иногда трудно определить причину смерти, если на теле не сохранилось достаточно следов. Если вы переживаете, можете обратиться к частному патологоанатому, хотя они стоят дорого и все равно могут не найти ответ», — заметила Джейн. «Не знаю, зайдем ли мы так далеко», — поспешно сказал Дональд. «Но мы думали, что до похорон определимся насчет дальнейшего расследования». «Сейчас мы просто рады, что он нашелся. Спасибо вам, вам обеим. Мы не ожидали узнать так быстро». Кажется, Патриция снова готовилась расплакаться. Джейн молча наблюдала, как Стилли положила трубку и сделала пометку о звонке в досье Каллина. Словно лунатик, она последовала за напарницей в холл, где Кэрол уже собиралась уходить, в пятницу, как обычно, пораньше. «Ты говорила с Каллином перед тем, как соединить их со мной?» — спросила ее Стилли. «Да». Кэрол замерла. «Спасибо. Они вроде неплохо держатся, хотя только что узнали, что их сына нет в живых уже много лет». «Ну, мы поговорили о том, что следует оставить в прошлом то, чего нельзя изменить. В том числе злость на копов, которые не нашли их сына раньше, и злость на самих себя за то, что не смогли предотвратить произошедшее». Рассеянно смотревшая в окно Джейн обернулась. «Думаете, они переживут тот факт, что им неизвестна точная причина смерти Томаса? Думаю, Патриции придется труднее. Она сказала, что она статистик и привыкла анализировать информацию столько, сколько потребуется, чтобы получить достоверные данные, но...» Кэрол махнул рукой из стороны в сторону. «Сейчас это бесполезно, и это рушит все ее представления и о жизни, и о работе, и обо всем остальном». Когда Кэрол ушла, Стилли передала Джейн все записи по делу Каллина. Джейн еще минутку постояла у окна, послушав, как уходит Стилли, и направилась к себе в кабинет. Там сложила листки в папку с надписью «Каллин Томас, Том» и убрала в шкаф, где хранились закрытые дела. Выдвигая ящик, она вспомнила о появлении Джина в 32.1 и о том, как его не впечатлило количество закрытых дел. До сих пор все пропавшие, найденные с помощью агентства 32.1, были найдены мертвыми. Неизвестно, сколько из исчезнувших еще живы и сколько спрятаны убийцами в надежде, что тела никогда не найдут. Джейн задумалась. Понимали ли преступники, что они причинили горе множеству других людей, что оставили им травму навсегда? Опуская папку Томаса Каллина в ящик, она поймала себя на мысли о телах, которые помогла извлекать из массовых захоронений в Сребренице и на крутых склонах Кигали. Резня в Сребренице в июле 1995 года. Признанное актом геноцида массовое убийство боснийских мусульман в ходе войн на фоне распада Югославии. Кигали. Речь о геноциде народности тутси в Руанде в 1994 году. Джейн подумала о попытках убийц скрыть личности погибших, о том, как это мешает живым оплакать умерших, как трудно им жить дальше, без традиционных обрядов омовения тела, без похорон с кремацией или погребением, без посещения родной могилы до конца своих дней. Да, людям, которые, возможно, никогда не увидят тех, кто причинил им такие муки, убийц своих родных, мучительно жить без этих ритуалов. Так преступники посеяли семена разрушения, которым суждено прорасти в будущем. А тем временем трупы лежали в земле вперемешку с друзьями и незнакомцами, учителями и возлюбленными, с человеком, оказавшимся рядом, когда их вытащили из автобуса и застрелили, с человеком, на которого они упали, когда им пробили пулей голову. Джейн мысленно видела их всех. Тела, которые их команда не смогла опознать. Она так и не узнала, удалось ли это сделать тем, кто работал после них. Да. Это была настоящая пытка неизвестностью. Она понимала, куда могут завести такие мысли, но все равно удивилась, услышав всхлип. Он раздался откуда-то снизу, и Джейн схватилась за живот, надеясь, что сможет подавить рыдание. Но они рвались наружу, помимо ее воли. У Джейн перехватило дыхание, и потекли слезы. Она торопливо смахнула их и заглянула в ящик с закрытыми делами. Темная ниша свободного пространства смотрела на нее с укором. Джейн с грохотом задвинула ящик. «Возьми себя в руки», — пробормотала она и добавила уже громче. «И перестань разговаривать сама с собой». «Эй, это моя реплика». Джейн резко обернулась. В дверях стояла Стили. «Обязательно так подкрадываться?» Стили вошла в кабинет. «Да брось ты. Почти весь Лос-Анджелес слышал, как захлопнулся этот ящик. Я просто оказалась тем, кто вытащил короткую соломинку и отправился на разведку». Джейн вытерла лицо и села за стол. Стили посмотрела на нее сверху вниз. «Послушай, мы только что помогли вернуть домой одного человека. Разве не так? Сосредоточься на позитиве». Тут зазвонил ее мобильник. Стили посмотрела на экран. Джейн услышала, как она сказала: «Эрик, как дела?» и решила последовать совету подруги. Она написала коротенькое письмо Джину, почти хвастаясь, что агентство закрыло еще одно дело. Нажав «Отправить», подняла глаза. Подруга смотрела на часы. «Да, может, в кафе «Тропикал» на бульваре «Сансет»? Знаешь, где это?» «Хорошо, увидимся там». Стили повесила трубку и погасила настольную лампу Джейн. «Давай-ка запихнем в тебя немного еды». 12. Проезжая по Гипериону по пути к бульвару «Сансет», Джейн то и дело поглядывала в зеркало заднего вида. «Еще один темный «Шевроле» или, возможно, «Линкольн Таун Кар». Следи, не появится ли свет фар со стороны водителя». Стили обернулась, чтобы взглянуть на дорогу через заднее стекло пикапа. «Машина, которую ты только что видела, похоже, свернула на парковку у банка». Джейн посмотрела на подругу. «Говоришь, вчерашнее происшествие тебя не напугало? И все-таки сегодня ты не поехала на своей машине». Она глянула в зеркало заднего вида и снова на Стили. «По-моему, ты немного боишься». Стили ткнула пальцем в окно. «Ты только что пропустила поворот, где кратчайший путь к Сансету». «Вот черт!» Через 40 минут они заканчивали ужинать под зонтиком на тротуаре возле Тропикала. Внутри кубинского кафе было оживленно. Посетители заняли даже лакированные столики из сосны, на которых раньше стояли паучники в горшках. Их переставили на подоконники, чтобы освободить место. Стили как раз зашла внутрь заказать кофе, когда Джейн увидела, как мимо проезжают Скотт и Эрик в поисках парковки на соседней улице. Она нырнула в дверь и попросила Стили заказать побольше кофе. Субурбан припарковался в конце квартала. Джейн заметила, что идущие по улице Скотт с Эриком по-прежнему одеты по-деловому. Темные брюки и белые рубашки, воротнички которых теперь были расстегнуты. Правда, агенты сняли пиджаки и галстуки, но все равно не очень вписывались в типичную для пятничного вечера толпу возле кафе, состоящую из студентов в сандалиях, детей в футболках с Че Геварой и людей, которые слишком круты или слишком бедны, чтобы развлекаться в Вестсайде. Глядя на приближающихся агентов, Джейн поняла, что они не впишутся в местную тусовку из-за чрезмерной бдительности. Скотт и Эрик все время настороженно оглядывали крыши домов и припаркованные машины, автоматически шагая в ногу. Стили появилась из кафе как раз в тот момент, когда агенты подошли. Они пожали друг другу руки. «Как дела, ребята?» «Я рад, что сегодня пятница», — ответил Эрик, опускаясь на стул. «Я тоже». Скотт протянул руку Джейн. Она пожала ее, но побоялась говорить с ним. Вдруг он поймет, что она совсем недавно плакала, и обратилась к Эрику. «Тяжелая неделя выдалась». «О, да. Но следующая будет еще кошмарней». «Это почему?» — поинтересовалась Стили. «Мы собираемся в Аризону. Мало того, что придется убить целый день на дорогу, так еще и проторчать там пару дней. И ночей. Скотт поднял палец. Не могу забыть те ночи. А что там в Аризоне? Джейн украдкой бросила на него взгляд поверх кружки с кофе. По иронии судьбы, именно туда ведет нас номер из штата Джорджия. Он уселся поудобнее и рассказал, как искал фургон в мастерских вдоль шоссе. «Значит, у вас есть описание этого парня и его фургона, и вы знаете, что он звонил кому-то в Аризону?» Подытожила Стиле. «И что из этого следует?» «Мы начали поиск кемпингов между Лос-Анджелесом и Тусоном. Тусон – второй по населению город Аризоны после Финикса, столицы штата. Думаем, если он поехал туда, то должен где-то передохнуть. К тому же, – вставил Эрик, – раз у него в фургоне морозильник, ему нужно остановиться в таком месте, где можно подключить электричество или подзарядить аккумулятор». Появилась зацепка из кемпинга в 9 милях западнее Финикса. Старик, который им заведует, не очень-то сведущ в номерах машин, но он сообщил, что фургон, подходящий под наше описание, останавливался там прошлой ночью всего на пару часов. Этот старик мило поболтал с водителем фургона, и тот сказал, что едет в Мессу. Месса, пригород Финикса, третий по населению город Аризоны. Старик считает, что можно больше узнать о людях из разговоров с ними, чем из их документов, — добавил Эрик. «Может, он и прав», — заметил Скотт. «Мы отправили запрос в полицию Финикса, чтобы они поискали машину в Мессе. И, похоже, они нашли его в пригороде, в переулке. Марка подходит, модель, цвет, и на ручках задних дверей есть навесной замок». Стиле и Джейн переглянулись. «Значит, тот самый?» Джейн повернулась к Скотту. «Возможно», — ответил Скотт. «Но на нем нет номера штата Джорджия. Может, это важно, а может и нет, потому что поменять номер проще простого. Но все равно мы не зря старались». «Надеюсь, тот самый». Джейн отвела взгляд, вдруг вспомнив фрагменты тела, найденные у шоссе. Нога, живот, руки миссис Паттерсон. И представила фургон, в котором по Аризоне едут остальные части миссис Паттерсон. Стиле отодвинула стул. «Кто-нибудь хочет еще кофе?» «Я принесу», — вызвался Эрик и пошел за ней, уже скрывшийся за боковой дверью кафе. Джейн надеялась, что если она посмотрит вверх, навернувшиеся на глаза слезы закатятся обратно, туда, откуда появились. Музыка из наружных динамиков кафе внезапно стала громче. Живое исполнение песни Рубена Блейдса «Америка». Рубен Блейдс, настоящее имя Рубен Бладес Бельидо де Луна, родился в 1948 году, панамский музыкант, работающий в латиноамериканских жанрах. «Привет», — мягко произнес Скотт. Она мельком взглянула на него, и этого хватило, чтобы слезинка вырвалась наружу и скатилась по щеке, прежде чем Джейн успела ее смахнуть. Но по его лицу она поняла. Когда мокрый след высохнет, Скотт сделает вид, что ничего не было. «И тебе привет», — ответила она. Это было их традиционное телефонное приветствие, и сейчас оно успокоило Джейн. «Думаешь о миссис Паттерсон?» Джейн приоткрыла рот от удивления. «Как ты догадался?» «Я и сам о ней подумал. Когда я говорю об этом деле с тобой и Стиле, то всегда вспоминаю жертв, а не преступников». Он положил локти на стол и посмотрел на машины, остановившиеся у светофора на бульваре Сансет. «Знаешь, когда меня отправили в Косово, я как раз думал об убийцах, людях, которые запирали своих жертв в домах и сжигали заживо. Думал, какая у них психика. Но однажды я оказался в одном из таких домов и глазам не поверил. Неужели пепел на полу на самом деле был когда-то человеком, превратившимся в гребаную тень?» Джейн смотрела на Скотта и чувствовала, как по ее рукам бегут мурашки. Он снова взглянул на нее. «И когда я вышел оттуда, то думал об этих телах. Наверное, ты всегда так делаешь». Джейн ошеломленно молчала. Никогда раньше, вспоминая Косово, Скотт не говорил об этом. И Джейн никогда не рассказывала, как у нее на глазах Бенни разорвала миной на куски, когда они направлялись к месту захоронения, в тот день на севере Косово. В тот день пролились кровь и пот, но ни одной слезы. Слезы были позже, когда Джейн вернулась домой, с расшатанными нервами, деморализованная, плохо спящая. Теперь ей достаточно было увидеть свободное место в ящике шкафа, чтобы поток горя вырвался наружу. Она горевала и о жертвах, и об убийцах, и о могилах, и о минах-ловушках, и о жизни, и об утратах. Да, у нее есть причины кое-что скрывать от Скотта и остальных. И теперь она знала, он тоже кое-что скрывает. Джейн всматривалась в черты его лица в мягком свете фонариков, висящих над зонтиками кафе, и искала какое-то сходство с собой. Но Скотт не походил на порченный товар. Он выглядел отдохнувшим, взволнованным и увлеченным. Его пальцы вертели солонку на столе между ними. Она чувствовала, как он предвкушает поездку в Аризону, и теперь понимала фундаментальное различие между ними. Причину, почему он казался таким уравновешенным. Они прошли через одно и то же, и пережитое давило на обоих. Но если Джейн то и дело буксовала или чувствовала себя подавленной, то Скотт двигался дальше, включился в работу и перевернул новую страницу. Возможно, он был устремлен в будущее, потому что его работа — ловить преступников, которые до сих пор гуляют на свободе, а не только раскапывать доказательства их прошлых злодеяний, так как это делала она во время миссии в ООН. Она заметила, что он поставил солонку на место. Ей хотелось прижать его руки к своим губам и поблагодарить за заботу о людях, превратившихся в тени. Особенно за то, что это не входило в его обязанности. Ему не нужно было оглядываться назад, а смотреть только вперед. «Вот, держи. Очень большая, но оно того стоит». Раздался голос Стили у нее за спиной. Эрик поставил кружку перед Джейн. Скотт перевел взгляд с Джейн на напарника. «Ты о чем?» «Похоже, кто-то установил у квартиры Джейн прослушку». Скотт приподнял брови. «Вы об этом хотели поговорить?» «Когда Эрик сказал про прослушивание, я решил, что речь про какие-то юридические процедуры. Если бы вы выразились поконкретнее, мы захватили бы частотное оборудование». «Мы и захватили», — заметил Эрик и, поймав удивленный взгляд Скотта, добавил. «Вот за что мне платят такие деньги. А теперь расскажи все, что знаешь, Джейн». «Да я на самом деле ничего не знаю», — начала она, чувствуя себя расстроенной из-за Стили без всякой причины. «Там был провод, который торчал из коробочки внутри горшка с землей для растений. Некто неизвестный оставил его на крыльце Джейн», — перебила подругу Стили. «Но моя, как вы ее называете, ситуация просто пустяки по сравнению с тем, что случилось со Стили», — возразила Джейн. Ей нравилось наблюдать, как Эрик заводит подругу. «Ты об этом не рассказывала». Голос Эрика прозвучал почти обвинительно. Она не рассказывала, что ее остановил коп, который на самом деле, может, вовсе и не коп, и попытался вытащить из машины? Продолжала Джейн. Эрик встревожился. «Давай еще раз». Джейн кивнула на Стили, которая с самого начала рассказала обо всем, что произошло у торгового центра Atwater Village прошлым вечером. Когда она закончила, Скотт сразу спросил. «Ты уехала, когда он сунул руку в салон, и он не погнался за тобой?» «Да, идиотский поступок, правда?» Он улыбнулся. «Скорее дерзкий. Ты подала заявление?» Стили покачала головой. «Я сразу позвонила старому приятелю в Паркер-центр. Он сказал, что у меня есть основания для жалобы, которую я могу подать, даже если не знаю, настоящий это коп или только притворялся им. Я думаю, омбудсмен или кто там с этим разберется. Но как вы думаете, разве полицейский так поступил бы?» «Омбудсмен здесь в самом широком смысле, лицо, разбирающее жалобы». «Здесь много нестыковок», — ответил Скотт. «И тот факт, что он ехал один, и что не дал тебе как следует разглядеть удостоверение, и что полез к замку на твоей двери, и, конечно, что не отследил тебя. Большинство копов так сделали бы, хотя бы для того, чтобы не стать посмешищем на весь город. Если он коп, ты со дня на день получишь по почте повестку, а если нет, возможно, тебе повезло избежать гораздо более серьезных неприятностей». «Тебе надо быть начеку», — сказал Эрик. Стиле нахмурилась. «Ты о чем?» «Ты живешь в своем доме, так?» Она кивнула. «Одна?» Стиле слегка вздернула подбородок. «Сейчас да». «У тебя есть собака?» — продолжал Эрик. «Нет». «А пистолет?» «Нет, черт побери». «Итак, мэм...» Эрик изобразил протяжный южный акцент. «А что же у вас есть?» «Не слушай его», — перебил напарника Скотт. «Тебе не обязательно обзаводиться пистолетом. Просто будь настороже. И пореже ходи ночью замороженным. И обязательно звоните нам, любому из нас, если что-то подобное повторится. Я живу в Голливуде, а Скотт в центре города. Всего в нескольких минутах от вас обеих». Тут Эрик заметил выражение лица Стиле и уточнил. «Ты что, не знала, что мы живем так близко?» «Нет, я просто не знала, что у правительственных агентов есть свои дома», — парировала Стиле. «Кстати, чем вы, ребята, там занимаетесь? Мне интересно с антропологической точки зрения». «Это не так интересно, как обнаружить спрятанные на крыльце подозрительные коробочки». Скотт взглянул на Джейн. «Где вы припарковались? Мы поедем за вами». По дороге домой Джейн старалась, чтобы Субурбан не оставался позади ни на одном светофоре, и ехала медленнее обычного. Узкая дорога от бульвара Сансет плавно поднималась в гору, и убаюканные пассажиры почти впали в своего рода транс. «Сегодня вечером водохранилище спокойное», — заметила Стиле. Джейн посмотрела на другой берег, ловя проблески между деревьями. «Только какое-то мрачное. Может, мне завести собаку? И мне, наверное, тоже». Они замолчали. Джейн притормозила перед своим двухэтажным домом, махнула рукой в окно, чтобы Скотт остановился на подъездной дорожке, а сама поехала дальше по бульвару Silver Lake, пока не нашла места для парковки. Они пошли обратно. Эрик нес в руке набор инструментов. «Показывай дорогу». Джейн первой поднялась по лестнице. То, что она увидела, завернув за угол, настолько удивило ее, что она остановилась, как вкопанная. Скотт врезался ей в спину, опустив руку на талию. Эрик у него за спиной вскрикнул, но успел вовремя затормозить и предостерегающе протянул руку Стиле, которая окликнула Джейн. «Что там?» Джейн смотрела на Стиле сквозь остальных. Ее глаза были широко раскрыты, свет на крыльце отбрасывал на лицо туманный отблеск. Она пробормотала сквозь стиснутые зубы. «Их здесь нет». На крыльце было пусто. Ни горшков, ни земли, ни провода. 13. Скотт почувствовал, как Джейн затрясло. Она попятилась, чтобы спуститься обратно по лестнице, забыв, что он стоит прямо у нее за спиной. Ему было приятно, что она прижалась к нему, хотя было бы еще приятнее, если бы она сделала это не случайно. Скотт видел только ее затылок, но, крепко обхватив ее за талию, понял. Джейн правда страшна. Причем дело не в присутствии чего-то страшного, а в отсутствии. И это пугало ее еще сильнее. Скотт положил ее руку на перила и накрыл своей ладонью. Их пальцы сплелись. Он повернулся к Эрику и кивком головы указал наверх. Напарник ответно кивнул и протиснулся мимо них к двери. Скотт взглянул на Стиле и увидел, что обычное ехидно-жесткое выражение на ее лице сменилось напряженной задумчивостью, как будто она лихорадочно прокручивала в голове разные варианты. Он понял, что надо заставить ее сосредоточиться. «Стиле?» — позвал Скотт. Она обернулась. «Приглядывай за ней, ладно?» Стиле ответила своим обычным резким тоном. «Именно это я и собираюсь сделать». Она стала подниматься по лестнице. Скотт выпустил руку Джейн и подошел к двери. Эрик уже сидел там на корточках с фонариком в руках. Он провел пальцем в перчатке по деревянной обшивке стены чуть выше уровня пола и замер. Не убирая пальца, передал фонарик Скотту. Тот крепко держал его, подсвечивая руку напарника, пока Эрик извлекал из ящика крошечный металлический инструмент с изогнутым концом. Затем он осторожно поковырял стену, и пробка из хорошо замаскированного под сайдинг, но более мягкого, чем дерево, материала, оторвалась, открыв небольшое отверстие. Эрик взглянул на Скотта. Тот вернул фонарик и повернулся к Джейн, по-прежнему вцепившейся в перила. Она не отрывала взгляда от двери, нахмурив брови и прикусив нижнюю губу. Скотту захотелось как-то отвлечь ее. Обычно из всех способов он предпочитал поцелуй. «Когда ты была здесь в последний раз?» Джейн молчала, и Стилли ответила за нее. «Вчера. Прошлую ночь она провела у меня». «Не против, если мы откроем дверь?» Он по-прежнему обращался к Джейн. Наблюдая, как Эрик просовывает в обнаруженное отверстие провод, Джейн кивнула. «Нам нужны твои ключи», — сказал Скотт. «Я не знаю, где они», — ответила Джейн, не отрывая взгляд от Эрика. «По-моему, у тебя в руке». Она посмотрела на него, и он заметил в ее взгляде растерянность и усталость. Стилли забрала у нее ключи и передала Скотту. Тот открыл дверь, но не вошел, а подождал, пока его напарник закончит продевать провод в отверстие. Эрик нажал на выключатель на другом конце провода, и из-под металлической рейки на пороге забрезжил слабый свет. Еще немного усилий, и провод вместе с лампочкой вышли через отверстие в том месте, где должен был находиться шуруп, удерживающий рейку, но его не было. «Здесь точно что-то было», — тихо сказал Скотту Эрик. «Скорее всего, велась аудиозапись, хотя размер отверстия подходит и под фиброскоп». Фиброскоп — гибкий пучок оптического волокна с окуляром на одном конце и линзой на другом, который используется для осмотра небольших труднодоступных мест. Кто бы это ни сделал, он грамотно зачистил следы. Он потянул за провод. «Вряд ли мы здесь что-нибудь найдем, но давайте проверим». Посмотрел на Стилли и Джейн. «Мы проверим квартиру на наличие жучков, а потом вам нужно будет зайти и посмотреть, все ли на своих местах и не пропало ли что-нибудь». Оказавшись внутри, Скотт отчетливо понял. Сейчас он перешел границу тех особенных отношений, которые они с Джейн поддерживали годами. Агенты включили свет и увидели большую гостиную, которая оказалась состоящей из двух комнат из-за расстановки мебели. Два желтых дивана стояли под углом буквой «L», подделящей потолок пополам балкой. По обе стороны от «L» на узеньких столиках были расставлены большие лампы и лежали аккуратные стопки журнала «Архитектурный дайджест». Закончив проверку замка раздвижной стеклянной двери, ведущей на веранду, Скотт представил себе Джейн. Как она сидит на диване, закинув ноги на стеклянный журнальный столик и смотрит в угловой камин. А потом с удивлением понял, что видит рядом с ней на диване себя самого. Он попытался вернуться к реальности. Эрик продолжал возиться с устройством обнаружения жучков, методично засовывая его то за книжные полки, то за телевизионную тумбу из сосны. Ничего подозрительного пока не обнаруживалось. Скотт пересек гостиную мимо стеклянного обеденного стола и входной двери, где топтались Джейн и Стилли, оказался на кухне и проверил оконные задвижки. Все цело. Он направился в спальню, зная, что Эрик со своим прибором тоже придет туда. Скотта удивила женственная обстановка в спальне по сравнению с остальными помещениями. На изножье большой кровати было наброшено покрывало, а в изголовье под большим окном расположилось множество разных подушечек. Агент направился прямо к окну проверить задвижки и едва не запутался в хитросплетении полупрозрачных занавесок. Он наклонился, толкнул прикроватную тумбочку и посмотрел вниз, убедиться, что ничего не упало. Кроме небольшого магнитофона, трех кассет с аудиокнигами и тонкой серебристой ручки, там лежал блокнот. На верхнем листе было что-то похожее на список. Скотт разобрал несколько слов и наклонился рассмотреть поближе. «Кигали. Дорога перекрыта. Начинается геноцид. Разрыв плечевых суставов. За рулем, но подвести не могу. Ребенок с лихорадкой. Посольство. Делают вид, что ничего не знают». Скотт перечитал фразы, надеясь, что это не то, о чем он подумал, и услышал мягкие шаги по ковру. Быстро обернулся и увидел в дверях Джейн, уже пришедшую в себя, хотя и выглядящую бледнее обычного. «Я просто...» Он не мог придумать объяснение, зачем читал ее записи. Она подошла и посмотрела на листок. «Это просто сон». Затем перевернула блокнот картонной обложкой вверх. Скотт посмотрел на макушку ее опущенной головы. «Тебе снятся перекрытые дороги в Кигали?» Это был не вопрос, а утверждение. «Да». Они встретились глазами, и Скотт удивился, с каким вызовом Джейн посмотрела на него. И удивился еще больше, когда она ткнула указательным пальцем ему в грудь и прошипела: «И не смей меня осуждать». А потом повернулась и пошла к двери. Скотт не верил своим ушам. Она правда решила, что он не знает, что означает этот сон? «Джейн, погоди». Она остановилась на пороге спальни, но не обернулась. «Я знаю, зачем тебе эти аудиокниги». Джейн повернулась и настороженно ответила. «Для развлечения?» «Нет, неправда». Ответ прозвучал резче, чем хотел Скотт, но он изо всех сил пытался хоть как-то задержать ее, чтобы помешать еще больше замкнуться. Он уже практически увидел, как она возводит вокруг себя забор, и торопливо продолжил. «Они нужны тебе, когда ты просыпаешься от кошмара. Настолько реального, что кажется, ты там, а не здесь. И тогда ты нажимаешь кнопку и понимаешь, ты здесь, здесь, а не там. И, наверное, чувствуешь себя из-за этого виноватой». Скотт попытался понять выражение ее лица, не в силах подобрать нужные слова. Джейн казалась изумленной. Он закрыл глаза, собирая все силы, чтобы сказать самое важное, то, что должен был успеть сказать первым. «Знаешь что, Джейн Холл, ты не единственная, кому порой нужно вернуться к реальности, чтобы пережить ночь». Произнеся это вслух, Скотт почувствовал себя так, словно проглотил что-то горькое. Он сглотнул и открыл глаза, надеясь на этот раз увидеть на ее лице понимание. Но Джейн исчезла, и Скотт не знал, когда именно. Его ноги словно приросли к месту. В двери появился Эрик. «Я только что сказал Джейн, что в гостиной все чисто, и в ванной тоже. Так что я проверю здесь, а потом снаружи». Он из-под лобья взглянул на Скотта. «Все в порядке, чувак? Ты же не кричал на нее?» «Нет». «Может, ты и не кричал, но все слышали крик». Эрик начал обшаривать прибором стены и шкафы, не спуская глаз со Скотта, который присел на краешек кровати. «Ладно, может, я повысил голос». Эрик остановился и оглядел напарника с ног до головы. Теперь Скотт почувствовал, что защищается. «Я просто не хочу, чтобы меня неправильно поняли, когда речь идет о важных вещах». Эрик вернулся к своему занятию. «Хьюстон, я даже не подозревал, что тебя волнует мнение других». «Да, мне не все равно, что Джейн обо мне думает». Агент Рамос закончил обход по комнатам и положил руку напарнику на плечо. «Друг мой, тебе повезет, если эта женщина вообще будет думать о тебе. Хоть что-нибудь и хоть когда-нибудь». Эрик знал, что делает, и это сработало. Скотту захотелось ему врезать. Кровь забурлила в жилах, горький привкус во рту исчез. Агенты весело переглянулись, и Скотт приказал: «Убери свою лапу». Стилли стояла рядом с Джейн в дверях, наблюдая, как лучи фонарей Скотта и Эрика перемещаются по саду, осматривая дом Джейн снаружи. Они проверили фасад, а потом спустились под лестницу, под крыльцо. Джейн вернулась в квартиру, упала на диван, скинула туфли и повернулась, чтобы прилечь поудобнее. Стилли присела на диванный подлокотник, пытаясь разглядеть лицо Джейн, но оно было скрыто волосами. Стилли откинула прядь со лба подруги и заметила, что веснушки Джейн стали отчетливее. Обычно они были почти незаметны, но сегодня вечером она была очень бледной. Стилли закатала рукав рубашки и прижала внутреннюю сторону запястья ко лбу подруги. «Ты вся горишь. Как себя чувствуешь?» «Знобит немного». «Хм. Думаю, тебе нужен горячий душ и горячее питье». «Душ, наверное, прослушивается. Они сказали, здесь все чисто. А я чувствую себя грязной». Стиле знала этот упрямый тон. Она встала, пошла на кухню, включила чайник и начала рыться в шкафчике, где хранились чай и кофе. Все было уже готово, когда Скотт и Эрик вошли в квартиру. Эрик держал в руке в хирургической перчатке маленькую коробочку. Он направился на кухню, а Скотт прошел в гостиную и сел на диван рядом с Джейн. Эрик положил коробочку на кухонную стойку, подстелив другую перчатку. «Что это?» — поинтересовалась Стиле. «Радиопередатчик». Он понизил голос. «Своего рода прослушивающее устройство». «Где он стоял? Это как-то связано с Джейн?» Эрик кивнул. «Он находился снаружи, там, где телефонный провод». «Господи, но кто?» Эрик пожал плечами и посмотрел в сторону гостиной. Стиле проследила за его взглядом и увидела, что Джейн села и покачала головой, словно не соглашаясь с тем, что говорил ей Скотт. «Он задаст ей несколько вопросов насчет телефона, прежде чем мы сделаем выводы о прослушке. Слушай, ты говорила, вчера она ночевала у тебя? Можешь подержать ее еще пару дней?» — спросил Эрик. Чайник щелкнул и выключился. Стиле повернулась взять его. «Да, могу, но она уже жалуется на мой диван». Опустила чайные пакетики в 4 кружки, залила кипятком и достала из ящика маленький венчик, которым энергично размешала содержимое. Пододвинула кружку Эрику и указала на прослушивающее устройство. «Насколько это серьезно?» «Не знаю, но мы действуем по принципу лучше перестраховаться, чем потом пожалеть». Агент сделал глоток дымящегося пенистого напитка. «Черт побери, это что такое?» «Матча». Эрик поднял брови, явно ожидая дальнейших объяснений. «Зеленый чай мгновенного приготовления, с молоком, китайский», — сообщила Стиле. «А что-нибудь покрепче есть?» «Джейн не пьет, так что у нас нет ничего покрепче». Она сделала глоток из своей кружки и причмокнула, изобразив восторг. «Думаешь, Скотту понравится?» «Думаю, тебе повезет, если он поставил пистолет на предохранитель. Тогда у тебя будет время успеть сбежать». Они отнесли напитки в гостиную, оставив передатчик на стойке. Джейн выглядела так, словно ее пропустили через аэродинамическую трубу. Волосы растрепались, глаза слезились. Один рукав Скотта был закатан, другой опущен. И выглядел он так, словно попал в пыльную бурю. «Тоже аэродинамическая труба», — подумала Стиле и спросила. «Итак, ваше профессиональное мнение?» Эрик поставил кружку на стол. «Мы нашли место, где под полом мог проходить провод. Это не значит, что он там действительно был, но вполне вероятно. Установка аудио- и видеоустройства у порога – обычное дело, потому что к нему можно легко получить доступ, не входя в помещение». Джейн закрыла лицо руками. Скотт сжал губы и кивнул Эрику, который понял намек и поспешно продолжил. «Как я уже сказал, это лишь версия. Может, никакого устройства никогда и не было. Но я сказал про видео, потому что мы обнаружили прослушку телефонной линии». Джейн посмотрела на Эрика одним глазом сквозь растопыренные пальцы. Тот развел руками. «Я только хочу сказать, что тот, кто установил прослушку, мог и так тебя слышать. В таком случае незачем ставить прослушку у порога, если можно просто записать видео». «По-моему, похоже на шоу «Большой брат».» Стиле скрестила руки на груди. «Откуда нам знать, что это сделал не какой-то другой отдел вашей же конторы?» В голосе Скотта звучало нетерпение. «И зачем им это? Заставить Джейн бросить дело о вымогательстве, что ли?» Он покачал головой. «Послушайте, федералы тут ни при чем. Все сделано примитивно. Человек, который ставил прослушку, кое-что умеет, но у него нет опыта». Он повернулся к Джейн. «Ты пользуешься стационарным телефоном для рабочих звонков?» Она опустила руки с несчастным видом. «Нет. Хотя, возможно, иногда мы со Стили что-то упоминали в разговоре. Сколько человек знают твой номер? Ты есть в телефонной книге?» «Да, есть. Фамилия, первый инициал». Джейн помолчала. «К чему ты клонишь?» «Ну, возможно, человек, который это сделал, знает тебя, но не настолько хорошо, чтобы ты пригласила его к себе. А он хочет узнать тебя поближе и, возможно, не желает тебе ничего плохого. Может, ты просто не замечаешь этого парня, и он должен находиться недалеко, чтобы поймать слабый сигнал передатчика. Кто живет внизу?» «Алекс, но ты же не всерьез думаешь...» — начала Джейн. «Как хорошо ты его знаешь». «Ну, на уровне «привет, пока». А чем он занимается?» Джейн встала и подошла к раздвижной двери, чтобы выглянуть наружу. «Что-то связанное с компьютерами?» Скотт и Эрик переглянулись. «Бред какой-то», — заметила Стили. Эрик успокаивающе поднял руки. «Ничего нельзя утверждать, пока не будет больше информации. А пока ее нет, Джейн, тебе лучше пожить где-нибудь в другом месте». Он повернулся к ней. «У тебя все в порядке, мы все проверили и отключили наружный передатчик. Но это может привлечь его внимание. Вдруг он захочет узнать, почему передатчик не работает. Нужно, чтобы нашу находку оценили профессионалы». Он снова повернулся к Стиле. «Проверьте помещение агентства. И телефоны тоже, на тот случай, если это не просто какой-то длинный нос». Вытащил из кармана рубашки смартфон. «Я дам несколько контактов. Серьезные компании, бывшие сотрудники бюро. Скажите, что это мы дали их номер». Стили посмотрела на него. «И тогда они возьмут с нас двойную плату?» Джейн открыла раздвижную дверь и вышла на веранду. Без белой скатерти стол смотрелся сиротливо. Стекла подсвечников потускнели от засохших капель воска. Она подошла к перилам и посмотрела вниз, на подъездную дорожку. Машина соседа не была на месте. Джейн пыталась вспомнить марку, кажется, белый Субару, когда заметила рядом Скотта. «Стили считает, что тебе надо поехать к матери, пока все не уляжется», — заметил он. Она раздраженно посмотрела на него. «А почему мне просто не поехать к Стили?» «Потому что она и сама поедет к твоей матери». Джейн увидела, как дрогнули его губы, и рассеянно улыбнулась. Это движение изменило выражение лица Скотта. Оно уже не было напряженным, как с тех пор, когда она зашипела на него в спальне. А потом он зашагал прочь, уходя все дальше, проталкиваясь сквозь толпу, отдаляясь.